она действительно поставила и себя, и его в невыносимое положение. И он, как всегда, щадит ее и не хочет говорить ей того, что мог бы сказать, и чего она действительно заслуживает. Она закрыла глаза, пытаясь собраться, не быть хотя бы смешной. Она все бы отдала, чтобы ничего не было, чтобы это было кошмарным сном, и вся ее прежняя жизнь вернулась бы к ней. Она с трудом сделала усилие, стараясь поставить все на свои реальные места. Он почувствовал эту перемену в ней, приспустил боковое стекло и дал доступ морозному воздуху. «Тихон, скажи мне, как ты сам, как Сеня, как Тимофеевна?» — тихо попросила она и пожалела об этом. «Зачем тебе? Пощекотать нервы?» — спросил Брюханов. «Да ты другое хотела сказать». «Не надо. Меня утешать не надо. Никогда не надо больше об этом, слышишь? Никогда. Живи, живи как хочешь, как можешь, будь счастлива. Я тебе этого желаю, Аленка». «Какая щедрость!» — прошептала она, словно в забытьи, и тотчас спохватилась. «Хорошо, спасибо, спасибо». Она испуганно глянула на Брюханова и словно... бросаясь в ледяную воду, задержала дыхание. «Во всем я оказываюсь виноватой, Тихон. За все я одна в ответе. Да ты не беспокойся, пожалуйста. Ты, конечно, думаешь, что я испорчу твоему... как его там, прости, пожалуйста, карьеру. Успокой его. Ты оттого и решила увидеться со мной. Тихон... Тихон, я не узнаю тебя. Ты же ничего не знаешь. Задыхаясь, Аленка стала расстегивать верхнюю пуговицу пальто. Какая тут карьера? Какое самолюбие? Проносилось в ней сумбурно. Если бы она могла сказать ему просто правду. Если бы... И нечего мне знать. С меня довольно того, что есть. Брюханов... отчужденно и не шевелясь смотрел на пропадавшую в снегах дорогу. «Тихон, может мне уехать куда-нибудь подальше, куда глаза глядят?» «Оставайтесь, уезжайте, какое мне дело?» — сухо неприязненно ответил Брюханов. «И ты вместе с ним. Можете не опасаться, розыск не объявит. И вообще прошу освободить меня от роли вашего душеприказчика». «Не злись, Тихон, ну что ты кипятишься? Совсем как раньше», — попросила она. «Ничего не надо, это все привычка. Глупо было бы беспокоить тебя. Помоги мне открыть, я пойду». «То есть как пойдешь?» — удивился он. «Пройдусь немного. Отняла у тебя столько времени». «До города 20 км, — напомнил он ей вдруг. «Я подвезу тебя». «Вот как? Ну, хорошо, спасибо». Обратную дорогу они молчали, обостренно и неловко чувствуя присутствие друг друга рядом, и лишь однажды, когда машину тряхнула на выбоине, и Аленка невольно прижалась плечом к плечу Брюханова, беспомощно глянула на него и увидела его глаза, она поняла, что «скажи она сейчас хоть слово, одно единственное слово, и весь этот кошмар тотчас кончится». Но она не могла сказать именно этого слова, хотя хотела этого, как никогда раньше ничего не хотела. Она знала, что именно в этот момент он бы все забыл, но она не имела на это права. Побледнев, стиснув зубы, забившись от него подальше, она молчала. Она знала сейчас, что и сам он понимал, что скажи он слово, и она осталась бы с ним. Но и он не мог этого сделать. Она ничего не видела впереди. Когда машина остановилась, она ощупью нашла ручку и, все еще боясь, что не выдержит, торопливо толкнула дверцу, с облегчением выскочила на неровный обмерзший тротуар. Какую-то долю секунды она еще ждала, что знакомый голос окликнет ее, и боялась этого. «Ну, Тихон, прощай», — заторопилась она, придерживая дверцу. Она чувствовала, что и слова ее, и тон — все глупо, все не к моменту. И с какой-то судорожно вспыхнувшей болью и нежностью попыталась разглядеть в полумраке машины лицо Брюханова. Ничего не увидела и, затягивая шарф, быстро, почти побежала по тротуару.